Некое подземное пространство не казалось темным или замкнутым. Эта подземная площадь технического обслуживания на полную использовала выделенную под нее территорию. На несколько сотен метров во все стороны тянулся бетонный пол и полнился людьми, светом и звуками. На стене отображался логотип УКАТ, и черным готическим шрифтом значилась лаборатория Канда. В отличие от комплекса УКАТ в Акутами, обширное подземное пространство разделялось перегородками на исследовательские блоки. В каждой секции виднелись разнообразные объекты и раздавался шум. Основное назначение этого первого уровня – исследование богов войны. Второй подземный уровень используется для исследования концептуального пространства и теории производства. В окружении звуков шлифовальных станков и запахов сварки Саяма и Синзи шагали по центральному пути между секторами. Впереди шагала автоматическая кукла в форме горничной. Горничная номер 4 послала других вместе с Цукуёми вернуть исследовательское устройство для Георгиуса, тогда как сама повела их по округе. Шагая вместе с ними, она объясняла разрушение третьего гира. Господин Зевс выбрал путь выживания любой ценой. Она оглянулась с непроницаемым взглядом под ее короткими светлыми волосами. «Теперь вы понимаете, в чем заключается скверна третьего гира?» Саяма увидел, как Синзи рядом с ним кивнула. Она обняла свою папку, словно полагаясь на нее, и немного побледнела. Отношение к людям как к инструментам – непростая для нее тема. И поэтому он взял на себя инициативу и заговорил. «Ты это пытаешься сказать? Чтобы выжить в концептуальной войне, третий гир в тех внутрисемейных браках и человеческих модификациях не относился к собственному народу как к людям?» «Я не знаю, как именно вы представляете себе ситуацию, но вот что случилось. В то время третий гир был миром с величайшей технологией в таких вопросах». Кукла закрыла глаза. «То, что вы упомянули, было одним из способов, используемых на ранней стадии. Подобным образом относились ко всем, за исключением знати. Большинство тех, кто не подчинялся, посылали в Тартарос махину. Из пустой оболочки их тела извлекали органы, и оставшиеся части закреплялись внутри бога войны. После присоединения временной воли, бога войны послали в бой. Полагаю, эта часть требует корректировки. Речь идет не просто о большинстве тех, кто не подчинялся, разве нет?» Спросил Саяма. «Чтобы уничтожить гир, более половины его концептуального ядра должно быть потеряно. Но разве концептами третьего гира не располагал каждый его житель? Чтобы потерять половину ядра, более чем половину жителей придется послать в Тартар, собрав ядро вместе в единую массу». Он услышал, как Синзи ахнула. Но парень продолжил говорить правду, которую она осознала. «Король третьего гира забрал жизни почти всех жителей и послал их в Тартар. Разве нет?» «Тестамент. Это верно». «И...» «Но можете ли вы сказать еще больше касаемо действий третьего гира?» «Разумеется», — ответил Саяма с легким смешком. «Все очень просто. Тот, кто готов ради выживания на все, никогда не ограничится собственным гиром. Третий гир достиг прочих миров. Они наверняка похищали людей, разбирали их на части, модифицировали и использовали в качестве деталей для собственного выживания. Я не прав?» «Тестамент. В таком случае вы понимаете, в чем заключается скверна третьего гира?» «Они гир, который нарушил великое табу и совершил Холокост, в котором они не считали людей людьми». Номер 4 кивнула и слегка опустила взгляд. «Этот факт известен как минимум тем гирам, что стоят выше третьего, особенно девятому, который напрямую сражался с третьим. И в то время третий гир был известен как гир сражения и наслаждения. Сражение ссылалось на богов войны, и наслаждение саркастично ссылалось на принудительное производство детей». Она закрыла глаза. «Но если отряд Левиафана примет третий гир на свою сторону, это будет означать признание их прошлых злодеяний. К людям нашего гира относились как к ресурсам, и к людям прочих гиров относились так же. В то же время люди, сражающиеся с третьим гиром, знали, что некоторых из их родственников использовали в качестве частей для богов войны и кукол, и поэтому брали на себя инициативу, чтобы покончить с ним. Но в итоге это сделал Лоугир. Тестамент. Я слышала, как некоторые восхваляют Лоугир за то уничтожение. Но что они скажут, если отряд Левиафана теперь примет третий гир? Иными словами, мы столкнемся с недовольством прочих гиров. Тестамент. Ошеломляющий акт убийства всех жителей гира и жестокий акт желания жителей прочих гиров в качестве запчастей накрыл третий гир тенью недоверия. Путь Левиафана не может быть проведен, не очистив эту скверну. Очистить скверну? Хм? Саяма подумал о скверне, которую упоминал Хиба, и об итоге мыслей парня. Почему он сказал, что очистит скверну? Как он собирается полностью очистить преступления, которые являлись чем-то вроде прощального подарка разрушенного гира? Саяма произнес ответ, к которому пришел. Остались выжившие из третьего гира, не так ли? И сражение еще не закончено, разве нет? Сражение между желанием выжить третьего гира и желанием Хибы очистить скверну по-прежнему продолжается. Тестамент. Вы видели начало того сражения? Голос номер 4 заполнил пространство. Вы видели госпожу Рею, бежавшую в Лоугир от недовольства этой скверной? Мойра первая не закончила говорить. В своем отчаянном желании выжить они осквернили себя. С напряжением в плечах Мияка вздохнула. Ваш король использовал все доступные средства и перестал относиться к людям по-человечески. Девушка не могла этого принять, но задавалась вопросом, как бы сама поступила, оказавшись на его месте. И что если бы она была жителем третьего гира, и король сообщил бы ей, что она бессильна? Как бы я тогда поступила? Мияка вспомнила остаток вчерашнего собеседования. Она всегда ярко выражалась громкими возгласами, соблюдая при этом серьезный вид. Но не смогла сказать вообще ничего на решение работодателя, которое тот выдал, увидев ее резюме. Он сказал, что мне нечего делать в их компании. Согласно Мойре Первой, всех неспособных иметь детей в третьем гире насильно состыковали с машинами, известными как боги войны. В сравнении с миром, где ни на что негодных послали в Тартар, ее положение выглядело чуть ли не беззаботным. И ко мне по-прежнему относятся как к человеку. Ей казалось, что они ошибались, но ей не хватало уверенности это доказать. Что может поделать человек? Что вы можете поделать? А? Голос Мойры Первой заставил Мияка осознать, что она произнесла свой вопрос вслух. Девушка подняла взгляд и увидела, что горничная ей улыбается. «О божество!» Откровенно осудила она себя и разволновалась. «Ах, нельзя же так! Но разве ничего нельзя поделать, когда кто-то настолько глупый тобой управляет?» «Да, вот почему нашелся один человек, который выбрал иной метод». С улыбкой Мойра Первая перевернула следующую картинку. Она показывала серебряного робота, окутанного тьмой. Стройный аппарат выглядел женоподобно. «Госпожа Рея их предала!» «А?» Мойра Первая кивнула на недоумение Мияка и глянула назад на картинку. «Когда было решено, что ребенка госпожи Реи заберут, она сбежала в другой мир». Она сбежала в слабейший и нижайший мир, на который никто не обращал особого внимания. Ей казалось, что там она будет в безопасности. Нижайший мир. В предварительном объяснении Мияка сообщили, что это ее мир. Девушка неожиданно села обратно на кровать. Когда она увидела изображение перед собой и услышала слова Мойры Первой, все ее тело обмякло. «Почему?» — спросила Мияка у серебряного робота на картинке, но тот не ответил. Но отсутствие ответа не заставило ее вопрос исчезнуть. Почему она выбрала это место? Но настоящий вопрос был не в этом. Почему она решила действовать? Почему сумела полностью довериться своему желанию отвергнуть ее ситуацию? Естественно, Мияка не получила ответов на свои вопросы. Она просто услышала, как Мойра первая выдала звук отлета серебряного робота. «Вжух! Прошу, прекрати добавлять звуковые эффекты!» Мияка вздохнула, подняла колено и глянула на картинку, которую перевернула Мойра первая. Её взгляд заметно посерьезнел.